Конечно, она не верила, что та предложила ей это по доброте душевной. Между тем, даже несмотря на то, что ученики секты небесного колдовства превосходили в количестве, она не нашла ни одного из них достаточно сильным, чтобы заставить ее опасаться их. «Пойдем со мной, пойду договорюсь». Улыбаясь, Фан Иньин полетела обратно к четырем горным вершинам на своем духовном инструменте, похожем на большую сороконожку. Иньянынь, однако, не полетел за ней сразу. Вместо этого она подождала, пока та улетит, и прошептала у нее точно недобрые намерения. Нитя Ниму Бицун молча кивнули. На лице Иньянынь появился намек на презрение. «Полагаю, она недооценила силу моего ледяного питона и приняла нас за легкую мишень. Ради этого кремниевого серебра давайте пойдем и посмотрим, в какую игру играют эти ученики секты небесного колдовства». Когда они летели к четырем вершинам Серебряной горы, ученики секты небесного колдовства действительно удалились от одной из них. Серебряная вершина горы была окружена серебряными кольцами, которые образовывали летающие серебряные жуки. Нитянь бросил быстрый взгляд на три другие горные вершины и обнаружил, что серебряные жуки, окружавшие эту горную вершину, были не только на более высоких уровнях, но и в большем количестве, чем те, что окружали три другие горные вершины. Очевидно, секта небесного колдовства дала им самое беспокойное гнездо серебряных жуков. На месте расположения учеников секты небесного колдовства, ученик секты небесного колдовства с болезненным восковым лицом нахмурился и спросил: «Почему ты делаешь это, старшая боевая сестра? Мы более чем способны взять эти четыре гнезда серебряных жуков сами. Нам не нужна их помощь». Мужчина сидел у подножия одной из горных вершин, время от времени запихивая в горло таблетки, словно для того, чтобы восстановить силы. Улыбка Фан Иньин стала еще добрее, когда она ответила: «Младший боевой брат Ло, я отдала гнездо серебряного жука только тем троим из домена небесных границ, чтобы они могли исследовать его для нас. Как вы знаете, в этом гнезде мать-жук». С презрительным выражением на лице молодой человек сказал: «Я не думаю, что они могут справиться даже с низкоуровневыми серебряными жуками снаружи, не говоря уже о том, чтобы войти в гнездо, чтобы увидеть мать-жука». Фан Иньин скривила губы в улыбке. «Они не представляют для нас никакой угрозы. Давайте просто посмотрим. Даже если они не смогут убить мать-жука для нас, будет в нашу пользу, если они убьют несколько низкосортных серебряных жуков снаружи. Люди из низших доменов всегда используются в качестве пушечного мяса на раздробленном поле боя, верно?» «Ладно, ты тут босс», — сказал молодой человек по имени Ло Хуэй. Глава 820. Властелин всех миров. Глава 820. Пока Фан Иньин говорила с молодым человеком тихим голосом, ни тя ни девушки прибыли в гнездо серебряных жуков на духовном инструменте Иньянынь. Поскольку они намеренно понизили голоса, и Нитянь не обращал на них особого внимания, он не слышал содержания их разговора. Он и девушки были уверены в своей силе и поэтому не очень беспокоились о планах секты небесного колдовства. Серебряные жуки не последовали за учениками секты небесного колдовства к другим гнездам, а все еще летали вокруг той горной вершины. Однако, когда Нитянь и девушки попытались приблизиться к вершине горы, их действия, казалось, привели в ярость серебряных жуков. Бесчисленные серебряные жуки мгновенно устремились к ним. Когда они приблизились к Нитяню, они, казалось, уловили запах чего-то восхитительного и стали еще более жестокими и безумными. Почти все серебряные жуки нацелились на Нитяня. При этом их блестящие серебристые тела размером с кулак сталкивались друг с другом, издавая металлический лязг и посылая серебряные искры. Увидев это, Иньяна и Ниму Бицун удивились. Они стояли рядом с Нитянем, но серебряные жуки явно игнорировали их, как будто в их маленьких, похожих на бусинки глазах не было ничего, кроме Нитяня. Подобно многочисленным маленьким, но твердым камням, серебряные жуки продолжали врезаться в духовный инструмент Иньянынь. Духовное орудие полета ненадолго покачнулось, прежде чем упасть. Когда Нитянь издал холодный хрип и направил энергию пламени из своего вихря энергии пламени, алая аура поднялась от его кожи, образуя огненную защиту вокруг него. Он спрыгнул с духовного инструмента полета и приземлился у подножия гнезда серебряных жуков. В то же время он вызвал свою звезду пламени, чей огненный клинок метался туда-сюда, как огненный дракон, пытающийся поглотить небо и землю. Большое количество серебряных жуков было разрезано светом клинка звезды пламени, падая с неба точно дождь. Однако после того, как они упали на землю, Их маленькие серебристые тела вновь начинали двигаться и взлетать вверх. На лице Нитиня появилось удивление, так как он совсем не ожидал, что раковины серебряных жуков были настолько твердыми, что звезда пламени не смогла разрезать их. После того, как ее духовный инструмент полета вернулся в кольцо владения, Иньянань тоже начала удивляться необычному положению дел. Серебряные жуки действительно полностью игнорировали ее и Мубицун. Они приземлились в месте, которое было всего в 10 метрах от Нитиня, но ни один из роящихся серебряных жуков не полетел, чтобы напасть на них. Тем временем, сотни тысяч серебряных жуков поглотили Нитиня точно море, закрывая его от взгляда. «Почему серебряные жуки так нападают на него?» – спросила Мубицун с удивлением в ее глубоких глазах. Иньянань была озадачена тем же вопросом. Она мягко положила руку на голову ледяного питона и послала сквозь нее лучик сознания души. В следующий момент, она почувствовала сильную тоску ледяного питона по плоти Нитиня. С тех пор, как ледяной питон перешел на 8-й уровень, между ним и Иньянань уже сформировалась духовная связь, устраняющая все препятствия для их общения. Ледяной питон сказал ей, что аура Нитиня имеет непреодолимую притягательность. Если бы Иньянань не остановила его, и если бы он не был свидетелем грозной мощи Нитиня раньше, он бы давно поддался своему желанию и попытался проглотить Нитиня. Серебряные жуки были древним видом из пустынной эпохи древности. Даже несмотря на то, что их интеллект не был так развит, они могли сказать, что плоть и кровь Нитиня окажут им большую помощь. Волна за волной жуки, наконец, пробили защиту, которую Нитянь сформировал с помощью энергии пламени. Серебряные жуки издали резкий возбужденный писк, когда они набросились на Нитиня и вонзили свои зубы в его плоть. В мгновение ока около сотни серебряных жуков вцепились в Нитиня своими острыми зубами. Токсин онемения был немедленно введен в плоть Нитиня через зубы серебряных жуков. Испытывая сильную боль, Нитянь также чувствовал, что токсин даже замедлял его циркуляцию ауры плоти. Увидев, что происходит с Нитянем, ледяной питон, который был свернут у ног Иньянань, казалось, тоже зашевелился. Его глаза сияли кровавым светом, когда он бессознательно медленно приближался к Нитиню. Даже не думая об этом, сурово выругалась Иньянань. Она заметила желание в глазах ледяного питона и вовремя остановила его. Обглоданный серебряными жуками, Нитянь зловеще усмехнулся. «Вы, должно быть, не знаете, к чему это приведет». Затем была активирована утечка жизни. Словно полосы красного шелка, из него мгновенно вырвались полосы кровавого света. Подобно неосязаемым иглам, они пронзали и пригвождали к земле серебряных жуков, которые осмеливались вгрызаться в его кожу. Потом из кроваво-красного света вылетели тонкие голубые кристаллические струны с его родословной, протыкая серебряных жуков. Каждый из них, казалось, имел свою ауру плоти, зацепленную и насильно втянутую в кроваво-красный свет. Сгустки цвета крови быстро расширялись и становились размером с палец. После этого они возвращались к Нитиню, наполняя его многочисленными нитями богатой эссенцией плоти. В то же время, блестящее серебряное свечение быстро исчезало из скорлупы серебряных жуков, которые цеплялись за него. Десятки серебряных жуков упали с кожи Нитиня на землю, лишенные какой-либо ауры жизни. Другие серебряные жуки, которые роились вокруг Нитиня, увидели, что только что произошло. Затем они, дрожа от страха и отбрасывая все другие идеи нападения, убегали от Нитиня, как будто они видели самую ужасную вещь в мире. Через несколько секунд море серебряных жуков, поглотившее Нитиня, рассеялось, оставив на земле лишь несколько дюжин серебряных панцирей. С тех пор, как Нитянь был заблокирован серебряными жуками, когда он активировал утечку жизни, ни Фан Иньин, ни Иньянань не видели, что произошло. Только после того, как все серебряные жуки разбежались и убежали от Нитиня, они увидели трупы серебряных жуков, которые только что осмелились укусить Нитиня. Ледяной питон, который почти поддался своему желанию наброситься на Нитиня, чтобы получить долю плоти Нитиня, испустил неуверенное шипение, поспешно отступая к ногам Иньянань. Страх наполнил его глаза. Даже несмотря на то, что он не видел, что только что произошло, у него было ужасающее чувство, что если он осмелится приблизиться к Нитиню, то он сильно пострадает. Ученики секты небесного колдовства были неприятно удивлены. Они были шокированы тем фактом, что серебряные жуки полностью проигнорировали Иньянань и Мубицню, нападая только на Нитиня. Затем их потрясло то, что десятки серебряных жуков умерли вскоре после укуса Нитиня, и что все остальные серебряные жуки разбежались и убежали, увидев это, как будто они увидели призрака средь бела дня. Истощенное лицо Лохуя было наполнено смущением, когда он сказал: «Этот человек далеко за пределами обычного. Все серебряные жуки, которым удалось прорваться через его духовную защиту и укусить его плоть, умерли». С этими словами он бросил взгляд на несколько бесплотных скелетов мертвых учеников секты небесного колдовства. Фан Иньин проследила за его взглядом и нахмурилась, вспомнив, как серебряные жуки разрушили и поглотили духовные обереги тех учеников. Всего несколько секунд спустя они превратились в бледно-белые скелеты, лишенные всей эссенции плоти. Она стояла и думала про себя. Эти серебряные жуки явно укусили его и отравили, но он каким-то образом выжил и даже отпугнул остальных серебряных жуков. Стоя среди трупов нескольких дюжин серебряных жуков, Нитянь слегка прищурился, а на его лице появилась странная улыбка. Множество блестящих серебряных пятен текло в его сердце потоками насыщенной энергии плоти, которую он впитал от серебряных жуков. Как отдыхающий дракон, зеленая аура в его сердце пробудилась от спячки и поглотила блестящие серебряные пятна. Большая часть эссенции плоти текла к каждой части тела Нитяня, чтобы обеспечить его мощной энергией плоти, которую он мог смешать с древесной энергией, чтобы еще больше усилить свое тело с помощью небесного исцеления. На лице Нитяня появилось удивление. Эти блестящие серебряные пятна, кажется, эссенция ауры плоти серебряных жуков, которые несут в себе глубокие истины их родословной. У него было странное чувство, что серебряные пятна помогут ему ускорить обновление ауры его родословной. Затем он понял, что ауре его родословной нужно больше этих серебряных пятен. С этой мыслью он направился к гнезду серебряных жуков, выглядя спокойным и собранным. Однако, когда он приблизился к бесчисленным серебряным жукам, которые парили в воздухе, они попятились, чтобы избежать его. В их маленьких глазках-бусинках не было ничего, кроме страха и паники. К тому времени, как Нитянь подошел к их гнезду, многие из них сломались. Подобно лучам серебряного света, они вернулись к плотно заполненным отверстиям, заполнявшим вершины серебряных гор. Через несколько мгновений вокруг вершины не было видно ни одного серебряного жука. Выражение лица Иньянань стало еще более странным. Фан Иньин и Лохуэй глубоко нахмурились, так как тоже не могли понять, что происходит. Стоя у подножия серебряной горы, Нитянь посмотрел вверх и нашел отверстие, которое могло позволить ему войти внутрь. Если мои предположения верны, то это туннель, через который жук-мать входит в гнездо и выходит из него. Нитянь с улыбкой подпрыгнул в воздух и выстрелил в большую дыру на склоне серебряной горы, точно большая птица. Увидев это, Иньяна и Мубицун обменялись взглядами, затем последовали за ним в эту дыру. Лохуэй был ошеломлен. «Не могу поверить, что они так легко проникли в гнездо жука-матери». Фан Иньин втайне глубоко вздохнула. «Пойдем посмотрим, младший боевой брат. С этим парнем что-то не так. Я говорил тебе не играть в эту игру, но ты просто не слушала», — упрекнул Лохуэй. И все же он решил пойти с ней. Они вдвоем влетели в гнездо серебряного жука через ту же дыру, через которую прошли Нитяни девушки. Войдя в дыру, он добавил: «Лучше отнесись к ним серьезно. У меня такое чувство, что с этими тремя очень нелегко иметь дело». Фан Иньин поджала губы в улыбке. «Чего тут бояться? У меня есть ты, верно? Твои духи-паразиты – самое могущественное сокровище нашей секты. Я отказываюсь верить, что те трое из домена небесных границ смогут справиться с этим в бою. Но нам нужно избежать ненужных неприятностей», — нетерпеливо сказал Лохуэй. Фан Иньин кивнула, улыбаясь, но внутренне она все еще думала, что ни тя, ни девушки не будут представлять угрозу, пока Лохуэй будет рядом. Глава 821. Властелин всех миров. Глава 821. В гнезде серебряных жуков. Множество серебряных жуков, сбежавших в гнездо, собрались в очень просторной пещере, издавая пронзительные крики. В пещере, уходящей вглубь земли, виднелись бесчисленные темные дыры. Толстый серебристый жук, почти двухметровой длины и толщиной в человеческую талию, лежал у входа в большое отверстие. Его блестящая серебряная оболочка излучала ослепительный свет. Количество серебряного света, испускаемого им, казалось, было больше, чем количество света, испускаемого всеми остальными серебряными жуками вместе взятыми. Вся пещера была освещена его светом. Остальные серебряные жуки издавали пронзительные крики, которые, казалось, передавали матери на своем языке. Ни те, ни другие влетели в просторную пещеру через отверстие, которое они нашли. Визг серебряных жуков становился все громче и пронзительнее, даже в стенах пещеры появились трещины. По прибытии Нитянь заметил мать серебряного жука. Он также обнаружил, что она окружена большим количеством маленьких, скользких яиц, большинство из которых еще не было вылуплено. Множество каменных выступов, напоминавших сталактиты, свисали с потолка, и каждый из них сиял серебряным светом. Несмотря на то, что все они выглядели очень большими и толстыми, у Нитяня возникло ощущение, что они на самом деле невесомы. Тонкие щупальца росли из головы серебряного жука, проникая в кончики свисающих каменных выступов. Сквозь щупальца виднелись яркие серебристые пятна, словно они вливались в жирное тело жука матери. Глаза Инь-Янань загорелись. Удивленная и обрадованная, она воскликнула: «Нитянь, эти каменные выступы – кремниевое серебро. Обычно кремниевое серебро образуется очень долго. Я удивляюсь, как такое большое количество кремниевого серебра образовалось в этих каменных выступах в центре этой горной вершины. Количество кремниевого серебра здесь просто поражает». Стоя позади них, Фан Иньин тихо воскликнула: «Их семеро». В следующий момент Нитянь нашел ее и Ло Хуэ, а также стоящими в пещере. Как только они прибыли, визг серебряных жуков стал еще более пронзительным. Нитянь огляделся и обнаружил, что глаза бусинки серебряных жуков, которые теперь собрались вокруг жука матери, сияли светом ненависти и гнева. Однако эти маленькие сердитые глазки были устремлены не на него, Иньяна или Му Бицун, а на Фан Иньин и Ло Хуэ. Скорость, с которой образуется кремниевое серебро, на самом деле выше, когда рядом жук-мать. Прошло всего несколько десятилетий, но уже сформировалось 7 кремниевых серебряных выступов. Захваченная врасплох, Иньянань спросила: «Вы что, бывали здесь раньше? Наша секта первой обнаружила и исследовала эти 4 гнезда серебряных жуков, и мы держимся за них на протяжении последних столетий, как за серебряных жуков, так и за кремниевое серебро, которое они помогли сформировать. Время от времени мы посылали учеников собирать урожай». Лицо Иньянань стало ледяным, как только она услышала эти слова. «Если это так, то почему вы пригласили нас сюда? Разве я вам не говорила?» — сказала Фан Иньин. «Поскольку вы случайно встретились с нами здесь, мы готовы поделиться с вами нашими достижениями, вместо того, чтобы забрать все для себя». Иньянань холодно хмыкнула: «Если это правда, то теперь, когда мы здесь, не пора ли вам уйти отсюда? Мы здесь только для того, чтобы посмотреть», — сказала Фан Иньин. «Здесь ни на что смотреть», — жестко сказала Иньянань. Ло Хуэй нахмурился, слегка рассердившись. Удивительно, но большое количество серебряных жуков и жук-мать не нападали на них, когда они разговаривали друг с другом. Однако ледяной взгляд жука-матери скользил по ледяному питону, который время от времени сворачивался у ног Иньянань. Очевидно, он обладал необычайным интеллектом. Из информации, которую он получил от серебряных жуков, он уже узнал о странных вещах, которые произошли, когда они напали на Нитянь. Теперь все серебряные жуки рассматривали Нитяня как своего естественного врага, чувствуя себя неуверенно и неловко перед ним. После изучения самой ауры Нитяня, мать жук чувствовала то же самое по отношению к нему. Кроме того, она также узнала истинную силу питона, что встревожило ее еще сильнее. Между тем он, казалось, ненавидел Фан Иньин и Ло Хуэ до глубины души, как будто знал, что за последние столетия люди, носящие подобную одежду, нарушали его жизнь, убивали его подданных и воровали кремниевое серебро, ради которого они приложили большие усилия. После секундного колебания он вдруг издал пронзительный визг. Он мгновенно заглушил пронзительные крики всех остальных серебряных жуков. В то же время на твердых стенах пещеры появилось еще больше трещин, как будто ее скрежет мог пробить скалы и даже металл. Нитянь и остальные испытали острую боль в барабанных перепонках. Как бы ни был силен Нитянь, он чувствовал головокружение и дезориентацию в течение короткого периода. Он, естественно, призвал эссенцию плоти и духовную энергию, чтобы сформировать защитные обереги, чтобы отразить пронзительный визг и восстановить ясный ум. Затем, оглянувшись через плечо, он обнаружил, что лицо Иньянань стало очень бледным. В этот момент она закрывала уши руками, и на ее лице было выражение, полное боли. Му Бицун была в еще худшем состоянии, так как кровь текла через ее пальцы, в то время как она также закрывала уши руками. Нитянь повернул лицо в другую сторону и обнаружил, что Фан Иньин и Ло Хуэй закрыли уши чем-то вроде кожаного чехла. Они были спокойны, как всегда, и совершенно не пострадали от пронзительного визга жучка матери. Очевидно, они давно к этому готовились. Бесчисленные серебряные жуки быстро устремились в отверстие в стенах пещеры и вскоре исчезли из нее. В то же самое время, когда жирный жук-мать влетел в самую большую яму, яйца вокруг него также были вытеснены в яму таинственной силой, исчезая в мгновение ока. Казалось, все серебряные жуки поняли, что означает визг жучка матери, и как можно быстрее улетели под прикрытием ее пронзительного визга. Все серебряные жуки, мать-жук и яйца исчезли, а резкий визг матери жучка все еще висел в воздухе. Затем Нитянь выпустил клочок ауры плоти и проверил пространство вокруг себя, и понял, что серебряные жуки уже улетели на километры вглубь, следуя за отверстиями, которые вели в глубины земли. Чем глубже они убегали, тем труднее ему было поймать их ауры. На этот раз все прошло так гладко, что это даже немного странно, сказала Фан Иньин с растерянным взглядом. С каких это пор мать-жук стала такой покорной? Все совсем не так, как надо. Четыре гнезда серебряных жуков действительно были тайной фермой секты небесного колдовства на поле боя. С тех пор, как они обнаружили это место, они превратили его в площадку для юниоров. Время от времени они посылали сюда молодых учеников, чтобы поймать те ловили серебряных жуков, которых они возвращали и превращали в своих духов-паразитов. Помимо этого они собирали кремниевое серебро, которое появлялось только здесь. В первые несколько раз, когда они посылали сюда юниоров, между юниорами и матерью жуком вспыхивали ожесточенные битвы, обрекавшие их на испытания, трудности и опасности. Однако каждый раз они спасали жизнь матери жуку. Это потому, что они знали, что пока мать-жук жива, она будет рожать больше серебряных жуков, и в гнездах будет появляться кремниевое серебро. Как только мать-жук умрет, серебряные жуки в четырех гнездах вымрут, и у них не будет никакого кремниевого серебра. Причина, по которой они не захватили жука-мать и не вернули его к себе, заключалась в том, что ни одно из измерений секты небесного колдовства не было пригодно для обитания и размножения серебряных жуков, и не было никаких особых горных вершин, подобных этим, где серебряные жуки могли бы сформировать драгоценное кремниевое серебро с их уникальным талантом родословной. Ло Хуэй покачал головой, как будто находил это испытание несколько разочаровывающим и скучным. Да, на этот раз все прошло слишком гладко. Нахмурив брови, он повернулся к Нитяню и девушкам, все из которых получили травмы разной степени от резкого визга жука матери, и нетерпеливо сказал: «Вы трое можете идти, вас здесь больше ничего не касается». Младший боевой брат, Фан Иньин, закричала с суровым лицом. Она никогда не думала о том, чтобы позволить Нитяню и девушкам выжить после входа в гнездо. Если она позволит Нитяню и девушкам уйти живыми, они уйдут со знанием о серебряных жуках, собирающихся здесь, и кремниевом серебре, формирующимся здесь каждые несколько десятилетий. Секта небесного колдовства понесет большие потери, если они вернутся через несколько десятилетий и отобьют у них это место. Теперь мы можем идти, Иньянэн холодно рассмеялась. Вы не ошиблись, это вы должны уйти. Фан Иньин не только не казалась рассерженной ее бунтом, но она даже усмехнулась, хлопнув своей мягкой левой рукой по спине Му Бицун, которая стояла ближе всех к ней. Даже в этот момент вопль жука матери все еще висел в воздухе. Таким образом, Му Бицун все еще закрывала уши руками. Агония заполнила ее закрытое вуалью лицо, кровь продолжала сочиться сквозь пальцы. Она даже не заметила действия Фан Иньин. Иньянэн видела это, но она не двигалась, как будто ее не волновала жизнь Му Бицун. Нитянь презрительно фыркнул, когда он метнулся, как молния, и появился позади нее в мгновение ока. Когда ладонь Фан Иньин вспыхнула ослепительным светом духовной энергии, в ее нефритовой ладони появилась маленькая сороконожка. Судя по виду, она надеялась вонзиться в спину Му Бицун, чтобы впиться ей в сердце. Однако, кулак Нитяня внезапно, казалось, расширился бесчисленное количество раз, прежде чем заполнил все поле зрения Фан Иньин. Кулак Нитяня ударил о ладони Фан Иньин с большой силой. Его разрушительный импульс напугал маленькую сороконожку до глубины души. Фан Иньин чувствовала себя так, словно ударилась о огромный, прочный камень, которому было 10 тысяч лет. Сильный удар отбросил ее назад. Через несколько шагов ее спина врезалась в стену пещеры, разбив камни. Кровь хлынула из уголка ее рта, когда она бросила на Нитиня шокированный взгляд. Но ты только на среднем этапе мировой стадии. Ее восклицание наконец привлекло внимание Му Бицун. Она мгновенно обернулась и уставилась на нее. Нитянь бросил взгляд на Иньянань. «Займись этим парнем, парня. Я прикончу эту женщину». С этими словами звезда пламени со свистом вылетела из кольца владения и спикировала на Фан Иньин, точно свирепый огненный дракон. Нитянь мог сказать, что Му Бицун еще не оправилась от влияния визга жука матери, и все еще была в неблагоприятном состоянии. Какое-то время ее боевая доблесть будет оставаться низкой. Между тем, он уже давно видел, что Ло Хуэй был только на раннем этапе глубинной стадии. Иньянань могла бы убить его так же легко, как повести пальцем, даже не обращаясь за помощью к ледяному питону. Фан Иньин пострадала от него только потому, что она недооценила его. Поскольку ее база была намного выше, чем его, чтобы победить, он должен был преследовать ее, пока она отступала. Более того, как бы ни была просторна пещера, костяной демон крови все еще был слишком велик, чтобы сражаться в ней. Если он выпустит костяного демона крови, пещера может рухнуть, и все могут оказаться погребенными в скалах. Поэтому он оставил эту мысль. Фан Иньин быстро стабилизировалась и успокоилась. «Не могу поверить, что парень на среднем этапе мировой стадии сказал, что убьет меня». Глава 822. Властелин всех миров. Глава 822. После того, как все серебряные жуки ушли, в пещере стало темно, но свет клинка звезды пламени снова осветил всю пещеру. Белые, малиновые и зеленые пятна сверкали в ослепительном свете клинка, когда он ударил прямо в Фан Иньин. Однако, ни капли страха нельзя было увидеть в глазах Фан Иньин. Ее тонкие руки быстро сплелись перед широкой грудью, образуя серебряную печать. Смутные очертания сороконожки вырисовывались в глубине печати. Серебряная печать внезапно взлетела вверх и с огромной силой врезалась в трехцветный клинок из света. Клинок света взорвался в мгновение ока, но звезда пламени продолжала опускаться к голове Фан Иньин с непреодолимой силой. Фигура Фан Иньин размылась и исчезла из ее текущего местоположения. Затем, серебряная сеть внезапно появилась над головой Нитяня из воздуха. Сеть тоже излучала серебряный свет, но, казалось, была выкована из кремниевого серебра, что делало ее легкой, как перышко. Звезда пламени внезапно взмыла вверх, выпустив множество огней в попытке разорвать серебряную сеть. Однако ни одна из цепких нитей сети не была перерезана, но мрачная аура пришла к Нитяню с подавляющим импульсом, как будто связывая его. Почти в то же время Иньянань тоже сделала движение вперед. Полагаясь на особое заклинание секты звероводов, которое она практиковала, она бросилась к Ло Хуэю, точно свирепый зверь из безлюдной эпохи древности, и оказалась перед ним в мгновение ока. В глазах Ло Хуэя мелькнуло удивление, когда он наконец увидел ее потрясающую силу. Он, у которого было восковое, изможденное лицо и выглядел довольно болезненно, внезапно сотворил сложное заклинание, позволив ему мелькать в разных местах пещеры, оставляя одну иллюзорную фигуру за другой. Вскоре Иньянань потерял след настоящего Ло Хуэя. Все, что она могла видеть, были его иллюзорные фигуры. Пока Иньянань пребывала в растерянности, иллюзорные фигуры Ло Хуэя внезапно превратились в многочисленных духов-паразитов. Среди них были золотые пауки, коричневые скорпионы и зеленые змеи. Хотя ни один из них не был особенно большим, они давали Иньянань ощущение того, что они на самом деле очень опасны. Духи-паразиты мгновенно окружили Иньянань и начали извергать дым в ее сторону. Дым казался неосязаемым, но образовывался с помощью бесчисленных нитей души. Духовная защита Иньянань не имела против него ни малейшего защитного эффекта. Когда дым окутал ее, ее сильное тело, казалось, было отравлено смертельными токсинами, заставляя чувствовать себя бессильной. Дым даже проник в ее сознание, когда она почувствовала острую боль в море сознания. В этот момент Ло Хуэй открыл себя, настоящий дух-паразит появился у его ног. Это был большой золотой паук с 8 лапами, выкованный, казалось, из чистого золота. В глазах-бусинках паука горело золотое пламя. Сначала он взглянул на Иньянани, казалось, не был впечатлен. Однако, когда он положил взгляд на ледяного питона, свернувшегося рядом с Иньянань, его золотые глаза внезапно наполнились изумлением. Ло Хуэй почувствовал аномалию и с мрачным выражением лица спросил, что за... Прежде чем он успел закончить, паук сделал шаг вперед и встал перед Ло Хуэем, как щит. В этот момент ледяной питон 8 уровня не мог больше смотреть на борьбу Иньянани, наконец, нанес удар. Морозный белый туман поднимался от ледяного питона, быстро пронизывая область вокруг Инь-Янань. Когда из морозного белого тумана донеслись взрывы ледяных осколков, температура в пещере резко упала. Через несколько секунд стены пещеры покрылись толстым сверкающим льдом. Даже каменные выступы, содержащие кремниевое серебро, были покрыты льдом, делая их похожими на огромные сосульки. Погрузившись в ледяной туман, Инь-Янань пришла в себя и быстро очистила себя аурой плоти. Она вернулась к своему спокойному состоянию, вытеснив из себя весь дым духов-паразитов. С многозначительной улыбкой она посмотрела на Ло Хуэя. Громкие трещины эхом отозвались в просторной пещере, когда ледяной питон восьмого уровня использовал свою уникальную магию родословной, чтобы превратить ее в лед. В пещере начался буран. Внезапно из морозного тумана и растрескавшегося льда, покрывавшего стены пещеры, вылетели бесчисленные ледяные осколки. Словно острые лезвия, ледяные осколки устремились к Ло Хуэю, образуя особое поле, способное заморозить все. Из глаз паука вырвались золотистые языки пламени, образовав перед Ло Хуэем море пламени. Ледяные осколки полетели в море золотого пламени, заставив пещеру яростно задрожать. Даже каменные выступы, содержащие кремниевое серебро, казалось, могли бы упасть в любой момент. От столкновений вылетали золотые искры и кусочки льда, которые добавляли бесчисленные крошечные отверстия к стенам просторной пещеры. Нитянь и Фан Иньин, которые собирались войти во второй круг, ахнули от удивления, увидев это. Казалось, что даже пещера не выдержит разрушительной силы питона восьмого уровня и вот-вот рухнет. Ло Хуэй глубоко вздохнул. Не сводя глаз с ледяного питона, он закричал: «Все кремниевое серебро здесь ваше!» С этими словами он мгновенно вскочил на своего золотого паука. Затем, как молния, паук метнулся к Фан Иньинь, где Ло Хуэй потащил удивленную Фан Иньинь прочь через туннель Матери Жука. «Нитянь, позаботься об этой из секты Горы Блаженства и собери здесь кремниевое серебро!» С этими словами Инь-Янань презрительно фыркнула. «Теперь они знают, что с нами лучше не связываться, только уже слишком поздно». Затем она последовала за Ло Хуэй и Фан Иньин в тоннель, по которому они пришли сюда. Она, казалось, понимала, что эта пещера не позволит ледяному питону показать свою полную силу. Кроме того, она боялась, что каменные выступы сломаются и будут стоить им драгоценного кремниевого серебра внутри них. Ледяной питон сможет сражаться без колебаний на открытой местности за пределами гнезда серебряных жуков. «Просто собирай это кремниевое серебро, не беспокойся о нашей битве с ними». С этими словами Нитянь бросил взгляд на Му Бицун и приготовился покинуть пещеру. Однако то, что он увидел, ошеломило его. «Ты выздоровела?» В этот момент пронзительный визг жучка матери полностью исчез. Ранее визг жука матери, несомненно, нанес серьезный ущерб ушам Му Бицун и даже ее душе. Однако сейчас он не видел в ее глазах ни малейшего признака того, что она ранена. Выражение ее глаз было на удивление спокойным и с намеком на неописуемую опасность. «Ты думаешь, что я обуза для тебя, не так ли?» — ледяным голосом спросила Му Бицун. «Даже если бы ты не помог мне, эта сука Фан Иньин не смогла бы убить меня». Нитянь усмехнулся и кивнул. «Ну, как насчет того, чтобы оставить эту суку тебе?» Сильная жажда убийства наполнила глаза Му Бицун. «Это было бы здорово». Нитянь закончил их разговор и вышел из пещеры через туннель. Как только он ушел, Му Бицун холодно фыркнула, и два толстых корня внезапно выросли из ее ладоней. Один корень был чернильно-черным, а другой разноцветным. Точно два питона, они обвились вокруг двух каменных выступов, содержащих кремниевое серебро. Толстые корни оторвали два огромных каменных выступа от потолка пещеры и засунули их в кольцо Му Бицун. После этого корни повторили движение, отрывая другие каменные выступы и помещая их в кольцо владения. В этот момент на лице Му Бицун, скрытом под вуалью, появилась злоба. Через несколько мгновений она закончила собирать все семь каменных выступов, содержащих кремниевое серебро, и корни ушли обратно в ладони. Когда она собирала кремниевое серебро с помощью демонического растения внутри себя, панический визг жука матери эхом отразился от глубины дыры, в которую он сбежал. Однако на этот раз это нисколько не повлияло на Му Бицун. Она бросила холодный взгляд на дыру, откуда доносился визг. Черный как смоль корень снова выстрелил из ее ладони в дыру, уходящую в глубину земли. Пронзительный визг жука матери становился все более паническим, когда он поспешно побежал глубже в яму, не смея больше издавать ни звука. Жук-мать заметил изменение ситуации в пещере и понял, что между людьми началась битва. Поэтому он прокрался назад, прячась в норе и ожидая возможности нанести удар. Однако он отбросил эту мысль и убежал, как только черный корень выстрелил в дыру, в которой он прятался. Черный корень демонического растения поискал в норе, но не нашел жука-мать, и Му Бицун вытащила его. После того, как корень вернулся в нее, ее глаза снова стали ледяными, когда она пробормотала: «Это сучка Фан Иньин». Она вылетела из туннеля. За пределами гнезда серебряных жуков Иньянань управляла ледяным питоном, который бросился в атаку на Фан Иньин и Ло Хуэя, несмотря на их мольбы о мире. Нитянь стоял там и смотрел на Фан Иньин, как будто он не собирался участвовать в битве. Прибытие Му Бицун застало Нитяня врасплох. «Ты уже закончила собирать все 7 каменных выступов, содержащих кремниевое серебро?» — спросил он. Му Бицун кивнула. «Да». Захваченный врасплох, Нитянь сказал: «Довольно быстро. Так эта сука умрет еще быстрее». С этими словами она бросилась к Фан Иньин и закричала: «Умри». Черный корень вырвался из ее левой ладони. Лицо Фан Иньин побледнело от страха, когда она тупо уставилась на нее, как будто она смотрела на нечто невероятное. Сразу же после этого она пришла в себя и сформировала серию серебряных печатей. Однако, все печати не смогли отразить толстый, черный корень. Корень обвился вокруг ее тонкой талии и разорвал ее пополам. Как и сказала Му Бицун, она убила Фан Иньин даже быстрее, чем собрала кремниевые серебряные выступы. Сороконожка вылетела из Фан Иньин, когда ее разорвало пополам. «Хочешь побегать?» – холодно сказала Му Бицун. Черный корень мгновенно превратился в большой коготь. Быстрым движением он поймал сороконожку и превратил ее в кашу. Увидев это, выражение лица Нитяня дрогнуло, когда он удивился ее силе. В этот момент он наконец понял, почему секта Горы Блаженства и секта Звероводов посмели послать Му Бицун и Иньянань на поле боя. Иньянань была не только сильна, как аутсайдер, но и имела в своем распоряжении ледяного питона 8 уровня. Она была похожа на свирепого зверя с несравненной силой на внешнем кольце поля битвы, куда могли попасть только воины мировой и глубинной стадии. Что касается Му Бицун, демоническое растение внутри нее, казалось, не подчинялось ее командам все это время. Она даже пострадала от этого, когда с нее сорвали вуаль. Однако после того, как она получила таинственную пищу от огромных виноградных лоз в измерении разрушенной земли, она, казалось, нашла способ обуздать 2 демонических цветка. Теперь она могла даже использовать их грозную мощь. Корень черного цветка только что выскочил из ее ладони и сломал Фан Иньин, которая уже довольно долго прыгала вокруг. Му Бицун еще даже не использовала другой цветок. Нитянь вздохнул. Эти 2 свирепые женщины. Глава 823. Властелин всех миров. Глава 823. Жалкая смерть Фан Иньин ввергла других учеников секты небесного колдовства в глубокую панику. Ло Хуэй и его золотой паук едва держались на ногах в морозном тумане, который ледяной питон использовал для атаки. Когда он заметил, что кажущаяся невзрачной Му Бицун убила Фан Иньин каким-то черным цветком, выросшим из ее ладони, его также охватил шок и страх. Ему казалось, что нитяни девушки внезапно стали более смертоносными, чем аутсайдеры. Му Бицун подошла к холодному телу Фан Иньин и сняла с нее духовную броню. Эта духовная броня кажется довольно хорошей. Духовные доспехи были легкими, как шелк, и источали серебряную ауру. Очевидно, они были выкованы из кремниевого серебра, что означало, что их защитные характеристики тоже должны быть на высоте. К сожалению, этот духовный доспех мог защитить только верхнюю часть тела Фан Иньин, когда она была раздавлена корнем черного демонического цветка. Цветок охватил талию, которую духовная броня не покрывала. Забрав духовные доспехи, Му Бицун стояла и наблюдала, заламывая руки. Услышав пронзительные крики жука-матери, серебряные жуки в 3 других гнездах тоже улетели в глубины земли. Не осталось ни одного жука. Поэтому другие ученики секты небесного колдовства предположили, что Фан Иньин и Ло Хуэй успешно завершили свою работу в гнезде жука-матери. Они заметили неблагоприятную ситуацию, когда увидели, как Иньянань и ее ледяной питон гонится за ними из туннеля. В этот момент ледяной питон, наконец, нашел место, где он мог показать свою силу родословной как мутант 8 уровня. В радиусе 5 километров бушевала метель. Даже духовные паразиты учеников секты небесного колдовства дрожали от холода. Зубы других учеников секты небесного колдовства стучали, когда они жалобно кричали: «Младший боевой брат Ло». Удивительно, но смерть Фан Иньин не взбесила Ло Хуэй. Вместо этого он стоял позади своего паука и пристально смотрел на ледяного питона, который беспрестанно извергал ледяной туман. После минутного колебания он громко скомандовал: «Давайте закончим наше испытание и уберемся отсюда сейчас же». Его решение соответствовало желанию остальных. В долю секунды все ученики секты небесного колдовства, которые собрались здесь, разбежались в разные стороны, точно испуганные птицы. Ло Хуэй не смел терять ни секунды. Он вскочил на своего золотистого паука и побежал на полной скорости. В следующее мгновение они исчезли вдали, точно золотая молния. Вскоре возле четырех гнезд серебряных жуков не было видно ни одного ученика секты небесного колдовства. Иньянэнь презрительно фыркнула: «Они сами вырыли себе могилу». Она не выказывала никакого намерения преследовать учеников секты небесного колдовства. Вместо этого она велела ледяному питону свернуться, а сама полетела в другое гнездо серебряных жуков. В каждой из четырех вершин серебряной горы были относительно большие отверстия, через которые жук-мать могла перемещаться между ними. Оглушительный грохот донесся из серебряной горы, на которую только что забралась Иньянэнь. Через некоторое время Иньянэнь вернулась. «В этом гнезде было только два кремниевых серебряных выступа», сказала она с несколько разочарованным видом. «И они намного меньше, чем те, что мы нашли в гнезде с матерью-жуком. Количество кремниевого серебра, которое они содержат, также значительно меньше». Прежде чем Нитянь смог что-либо сказать, она отправилась собирать кремниевое серебро с двух других серебряных горных вершин. С удивленным и зачарованным взглядом, Нитянь искоса взглянул на Му Бицун и подумал про себя: эта девушка сильна, но ей все равно потребовалось больше времени, чтобы собрать два значительно меньших кремниевых серебряных выступа. Вспоминая ужасающую сцену с черным корнем, растущим из ее ладони, Нитянь подозревал, что она использовала силу демонического растения. В противном случае она не была бы настолько эффективной. Иньянэнь вернулась и положила на землю семь кремниевых серебряных выступов. Это были те выступы, что она собрала из других гнезд серебряных жуков. Каждый из них был около 5 метров в длину и излучал таинственную серебряную ауру в звездном свете. Она посмотрела на Му Бицун и Нитяня. «Я не собирал их», — сказал Нитянь, разводя руками. Му Бицун скривила губы, когда 7 кремниевых серебряных выступов вылетели из кольца владения и тяжело вонзились в твердую землю, как металлические столбы. Каждый из этих кремниевых серебряных выступов был около 10 метров в высоту и был значительно толще, чем те, которые собрала Иньянэнь. Даже в этот момент они все еще были покрыты толстым слоем льда, который создал питон 8-го уровня своей родословной. В общей сложности 14 выступов. 7 из них крупнее и содержат больше ресурсов. С этими словами, намек на улыбку появился на лице Иньянэнь. «Мой ледяной питон сначала напугал тех двоих из секты небесного колдовства. Так что, полагаю, победа, по большей части, моя заслуга. Вам так не кажется?» Нитяню, казалось, было все равно. «Сами разбирайтесь. Меня устроит любое ваше решение. Каким бы драгоценным ни было кремниевое серебро, оно не очень помогло бы Нитяню. Лучшее качество кремниевого серебра заключалось в том, что оно могло значительно уменьшить вес любой духовной брони и в то же время сделать ее более прочной. Тем не менее, у него уже был доспех драконьего пламени. Кроме того, с его огромной физической силой и сильным телом, он был бы в состоянии выдержать любой вес. Между тем, хотя у него не было ни малейшего представления о том, как был выкован доспех драконьего пламени, он не думал, что сможет улучшить его прочность, вливая в него кремниевое серебро. Поэтому, сколько бы кремниевого серебра он ни добыл, рано или поздно он просто обменяет его. «Как ты предлагаешь их разделить?» — спросила Му Бицун, глядя на Иньянэнь. «Я возьму 5 больших, а остальные — тебе», — ответила Иньянэнь. «Хорошо». Му Бицун не торговалась. Она повернулась к Нитяню и сказала: «Я возьму 7 маленьких, 2 других больших — твои». «Хорошо», — небрежно сказал Нитянь. Иньянэнь рассмеялась. «Вот и замечательно». Ледяной питон со всей силы хлестнул хвостом по одному из больших кремниевых выступов, покрытому черно-белыми кольцами. Лед на нем мгновенно взорвался вместе со скалистой поверхностью. От взрыва куски льда и камня разлетелись во все стороны, а потом посыпались дождем. Кремниевые серебряные выступы мгновенно стали в 7 или 8 раз меньше, так как все, что осталось нетронутым, было чистым кремниевым серебром. Нитянь тогда понял, что их скалистая поверхность на самом деле не представляла никакой ценности. Обнаженное кремниевое серебро сияло ярким серебряным светом, как обычное серебро высшего качества, но значительно легче. Ледяной питон пошел дальше и еще несколько раз взмахнул хвостом, разбив 4 кремниевых серебряных выступа. После этого она положила 5 кусочков чистого кремниевого серебра в кольцо. Одно только это кремниевое серебро уже сделало эту поездку плодотворной. Му Бицун не церемонилась и положила 7 небольших выступов кремниевого серебра в свое кольцо владения. Затем Нитянь подошел к оставшимся 2 выступам и поместил их в кольцо. Таким образом, добыча была поделена между ними 3. «По-моему, в дыре, куда убежала мать-жук, есть нечто интересное», — предположила Му Бицун. «Вы хотите исследовать его?» Иньянань нахмурилась и сказала: «Забудь об этом, есть гораздо больше других удивительных вещей на поле боя. Мы уже достаточно взяли у матери жука. Кроме того, никто из нас не знает, что скрывается в этой бездонной яме. Жадность всегда приводит к катастрофическим результатам». Ее бранный тон огорчил Му Бицун, но она ничего не ответила. Вместо этого она бросила взгляд на Нитяня. Нитянь ненадолго задумался, прежде чем сказать: «Давайте не будем усложнять ситуацию». Поэтому Иньянань снова призвала свой духовный инструмент полета. Все 3 по очереди вскочили на борт и улетели. Через несколько часов после их ухода, юноша-фантом, который указал им в этом направлении, подошел к 4 горным пикам. Стоя на вершине огромного черепа, сделанного из развоплощенных душ, он остановился среди 4 гнезд серебряных жуков, где исследовал местность с помощью одной из уникальных заклинаний фантомов. «Не могу поверить, что их здесь нет. Разве не должна была разразиться жестокая битва между ними, чтобы я мог собрать больше душ?» Пробормотав эти слова, он один за другим залетел в 4 гнезда серебряных жуков и обнаружил, что все кремниевые серебряные выступы исчезли. Кто из них победил? Эти 3 или люди из секты небесного колдовства? Немного поразмыслив, он пробормотал про себя: «Вероятно, это те 3. Этот питон был на 8 уровне. Полагаю, духовные паразиты учеников секты небесного колдовства не могли сравниться с ним в бою». Он прыгнул обратно на череп и улетел. Нитянь сидел в позе лотоса в углу духовного инструмента полета Иньянань. Перед ним было сложено большое количество материалов и лекарственных растений, которые содержали богатую древесную энергию. Он поглощал чистую древесную энергию пучками. Время от времени он также проглатывал кусок мяса духовного зверя и использовал его эссенцию плоти, которую он впитал от серебряных жуков, чтобы очистить, усилить меридианы, используя небесное исцеление. Аура плоти постепенно нарастала и начинала пульсировать по его меридианам, как поток, прорывающийся через разрушенную плотину. Его меридианы начали разрываться под неистовыми ударами ауры плоти. Тем временем, клочья древесной энергии, как мелкий дождик на весеннем ветру, охватывали разорванные части, восстанавливая меридианы. Впоследствии новые меридианы становились еще толще и прочнее металла. По мере того, как его меридианы продолжали разрушаться и исцеляться под воздействием небесного исцеления, от него непрерывно исходили неистовые флуктуации эссенции плоти. Му Бицун не практиковала никаких заклинаний по усилению тела. Она взглянула на него, но, не поняв, что с ним происходит, отвела взгляд и сосредоточилась на своем развитии. Иньянань и ее ледяной питон, однако, странно смотрели на него. Иньянань тайно общалась с ледяным питоном о своих предположениях. Похоже, он использует специальную технику флорогримов по усилению тела и большое количество древесной энергии. Может ли он быть гибридом человека-флорогрима? Ледяной питон слегка покачал головой. «Нет, если это не флорогрим, то какую родословную он носит?» — спросила Иньянань. Ледяной питон снова покачал головой. Глаза, наполненные удивлением, говорили ей, что родословная Нитяня была очень особенной. Даже она не могла прочитать печати его родословной. «Хотя, ледяной питон, часть твоей родословной довольно новая, кровавая полоса часть твоей родословной очень даже древняя. Ты уже на 8 уровне. Если даже ты не можешь увидеть происхождение его родословной, это только заставляет меня еще больше интересоваться его происхождением». Нахмурив брови, Иньянань посмотрела на Нитяня с озадаченным и задумчивым выражением лица. Глава 824. Властелин всех миров. Глава 824. Проходили дни, и Нитянь медленно открыл глаза. Несмотря на то, что закалка меридианов, 3-я фаза небесного исцеления, еще не закончилась, он сломал и восстановил большую часть своих меридианов. Единственными меридианами, которые ему еще предстояло укрепить, были те, что соединяли его сердце и другие внутренние органы. У него было чувство, что он закончит фазу укрепления меридианов, как только закончит эти меридианы. Однако это, как представляется ему, также является самой трудной частью этого этапа. Он уже давно израсходовал эссенцию плоти, которую получил от серебряных жуков, и съел большое количество мяса духовных зверей. Когда он открыл глаза, Инь-Янынь, казалось, заметила что-то, и также постепенно пробудилась от интенсивного культивирования. Она была окутана сильной аурой более чем сотни видов свирепых духов. Нитянь напряженно прислушался. Он мог слышать слабый рев. Их духовный инструмент полета внезапно остановился. Из-за этого Муби Цун также очнулась от культивирования. Сознание ее души раскинулось подобно огромной сети, но не смогло обнаружить ничего странного. Нитянь озадаченно посмотрел на Инь-Янынь. Инь-Янынь спрыгнула с духовного инструмента полета и приземлилась на темно-серую землю. Глядя на Нитяня, она сказала: «Давай устроим дружескую битву, ты и я. Я не буду использовать никакой духовной энергии, ничего, кроме эссенции плоти. Я хочу увидеть, насколько сильно твое тело на самом деле». Захваченный врасплох, Нитянь спросил: «Это необходимо? Это будет дружеская битва. Вот и все. Ты ведь не боишься, правда?» — сказала Инь-Янынь дразнящим тоном. «Я что-то почувствовала, когда ты культивировал, и поняла, что заклинание, которое ты практикуешь, далеко не самая простая штука. Я знала, что ты особенный, когда ты опустился на дно того хрустального озера души в запретной области». Удивленный и заинтригованный взгляд появился на лице Муби Цун, когда она поняла, что причина, по которой Инь-Янынь остановила свой духовный инструмент полета, заключалась в том, что она хотела бросить вызов Нитяню на дружескую битву. «Ты ведь не боишься ее, правда?» — подтрунивала Муби Цун. «Она не будет использовать свою духовную энергию или ледяного питона. Это будет только столкновение между вашими телами. О чем тут беспокоиться?» Спровоцированный девушками, Нитянь рассмеялся и кивнул: «Тогда ладно». Затем он соскочил с духовного инструмента полета. Прежде чем он приземлился, Инь-Янынь издала рев и бросилась к месту, где Нитянь собирался приземлиться, как леопард, ожидающий свою добычу. Между ее ладонями образовались сгустки кровавого света, из которых донесся свирепый звериный рев. Подобно глазам какого-то древнего зверя, семь сгустков кровавого света, каждый из которых был размером с фонарь и нес ее мощную эссенцию плоти, атаковали Нитяня. Нитянь усмехнулся и несколько раз взмахнул кулаками в воздухе, и печати кулаков один за другим устремились к скоплениям кровавого света. Семь сгустков кроваво-красного света взорвались в следующее мгновение. Под дождем брызг кроваво-красного света, Нитянь тяжело приземлился, как пушечное ядро, его ноги сделали две глубокие дыры в твердой земле. Казалось, Инь-Янынь была впечатлена, когда она воскликнула: «Неплохо». Она размахивала кулаками, посылая взрывы вместе с полосами кровавого света, которые постоянно менялись, когда они проносились по воздуху. Нитяню казалось, она меняла различные виды древних духовных зверей. В одно мгновение она была разъяренным быком, а в следующее мгновение она превращалась в гигантскую обезьяну, одетую в золотые доспехи. После этого она превращалась в кровожадного питона. Удары кулаков Иньяна неслись в его сторону, так сильно взбаламучивая воздух, что раздавался треск. Полосы кроваво-красного света в конце концов сошлись вместе, образовав свирепого питона кровавой полосы, который открыл пасть, как будто собираясь сожрать Нитяня целиком. Стоя непоколебимо, точно большой камень, Нитянь уперся ногами в землю и бросил ладонь в небо. Интенсивная аура плоти мгновенно вырвалась из его ладони, превратившись в большую алую руку размером со стол. Голова питона с кровавой полосой разлетелась вдребезги, когда он врезался в большую руку. Затем Инь-Янынь открылась. Они сцепились в рукопашной схватке, постоянно атакуя друг друга локтями, коленями, кулаками и ногами. Каждый удар их тел порождал гром. Нитянь имел большой опыт борьбы с аутсайдерами в ближнем бою, так что по мере продолжения боя проявлялись всевозможные изысканные боевые техники. Инь-Янынь также была очень искусна в ближнем бою. Твердость ее тела не уступала силе Нитяня. Они хорошо подходили друг к другу, и битва становилась все более ожесточенной. Вскоре, после многократных ударов от сильных атак силы плоти Инь-Янынь, Нитянь был первым, у кого появились следы на его коже с каплями крови, выходящими из них. Инь-Янынь, однако, казалась совершенно невредимой, но почему-то выражение ее лица становилось все более мрачным, пока она боролась. Она хорошо понимала состояние Нитиня, когда клочья ее силы врезались в его тело. Она могла сказать, что, несмотря на то, что Нитянь, казалось, получил травмы, на самом деле это были только раны плоти. Ни один из его внутренних органов, костей или меридианов не был поврежден. Однако, ее сила плоти рассеется и исчезнет вскоре после того, как войдет в тело Нитяня. Она обнаружила, что кости Нитяня были твердыми как кристаллы, его внутренние органы были твердыми как камни, а его меридианы выглядели так, как будто они были выкованы из металлических струн. Все эти три наиболее важные и хрупкие части живого существа оказались сильнее, чем она себе представляла. В то же время, яростная аура плоти, которую Нитянь направил на нее, причиняла ей сильную боль. Несмотря на то, что она не получила никаких телесных ран, ее пять органов и не шесть органов Янь постепенно разрывались после повторных ударов. Всего через несколько минут она закончила все более ожесточенную битву. Нитянь не пытался преследовать ее, а скорее смотрел вниз на свою рваную одежду и тонкие раны по всему телу. Улыбаясь, он сказал: «Ты, кажется, выглядишь лучше, чем я». Не говоря ни слова, Инь-Янэнь прыгнула обратно на духовный инструмент полета, где она села, достала мясо духа зверя из своего кольца и начала жевать его. В то же время она достала лекарственную таблетку, которая пахла кровью, и положила ее себе в рот. Нитянь тихо усмехнулся, когда он также достал куски мяса духовного зверя и проглотил их. Му Бицун, наблюдавшая все это время, не обладала острым восприятием ауры плоти. Судя по их виду, Инь-Янэнь была в лучшей форме, так как не получила никаких заметных повреждений. Нитянь, однако, был покрыт кровавыми ранами и выглядел довольно грязным. В глазах Му Бицун мелькнуло презрение. Он не так уж и не непобедим. И это сын звезд, которого признал древний дворец фрагментарных звезд. Его сила, кажется, не столь высока. Без этого гиганта и специального духовного инструмента полета он слабее. Проглотив таблетку, Инь-Янэнь бросила на нее холодный взгляд. «Ты ничего не знаешь». Инь-Янэнь хорошо знала, что все раны, которые получил Нитянь, были просто ранами плоти, которые не повлияли бы на его силу от слова совсем. С другой стороны, у нее были повреждения внутренних органов, меридианов и костей. Если бы схватка продолжалась, ее внутренние органы и меридианы разорвались бы, заставляя ее истекать кровью изнутри. Она также знала, что Нитянь не только не использовал ни капли духовной энергии, но даже не использовал ни одного из тайных заклинаний, которым он научился от древнего дворца фрагментарных звезд. Это означало, что, сражаясь, полагаясь исключительно на силу плоти, она на самом деле была проигравшей. Нитянь прыгнул в духовный инструмент полета, но его раны уже покрылись струпьями. Лицо Инь-Янэнь стало очень угрюмым, когда она взглянула на Нитяня и увидела, что его раны уже почти зажили. Ее духовный инструмент полета внезапно заработал и рванул на полной скорости вперед. Она сидела в позе лотоса, совершенно безмолвная, как будто пытаясь исцелиться как можно быстрее. Нитянь, однако, уже исцелил свои телесные раны в значительной степени после того, как проглотил немного мяса духовного зверя и активировал небесное исцеление. После этого Инь-Янэнь больше не вызывала Нитяня на бой. Прошло несколько дней. Их духовный инструмент внезапно вошел в обширную, открытую горную долину, где они увидели трупы сотен воинов Ци. Судя по одежде, они принадлежали к разным сектам. Все трупы были сморщены и разбросаны по всем уголкам долины, и напряженная аура смерти пронизывала долину. После того, как духовный инструмент полета остановился, Му Бицун посмотрела вниз и сказала мягким голосом: «Должно быть, здесь вспыхнула жестокая битва между двумя человеческими сектами. Говорят, что некоторые человеческие секты предпочитают улаживать свои распри, приходя сражаться на поле боя. Эта битва, должно быть, произошла много лет назад», — пробормотал Нитянь. Ни один из сморщенных трупов не содержал ни клочка ауры плоти, что указывало на то, что все они умерли очень давно. Более того, кто-то, казалось, уже забрал их духовные инструменты и кольца. Они ничего не найдут, даже если обыщут их еще раз. После нескольких взглядов, Инь-Янэнь решила не тратить свое время здесь, и таким образом активировала свой духовный инструмент полета и ушла. Через несколько минут после того, как их духовный инструмент улетел, из-под груды трупов вылез полупрозрачный, сверкающий скелет. Это был молодой костяной гигант. Все его кости были похожи на прекрасный нефрит, и сквозь них струился сверкающий свет. Он не только не был таким же безжизненным, как другие костяные гиганты, но, казалось, был полон жизненной силы. Его глаза блестели, когда он смотрел, как духовный инструмент полета отдаляется все дальше и дальше, показывая, что он также очень умен. После того, как они исчезли, он перестал смотреть на них, но сосредоточился на поглощении смертельной энергии из многочисленных человеческих трупов и усилении себя с ее помощью. Прошло много времени. Фантом Юниор прибыл на этом огромном черепе развоплощенных душ. Костяной гигант скрыл свои душевные колебания и уникальную ауру с помощью тайной магии, когда Нитянь и девушки пришли туда. Таким образом, даже Нитянь не почувствовал его существование. Однако он не пытался спрятаться, когда появился Фантом Юниор. Вместо этого он продолжал поглощать энергию. Фантом Юниор, казалось, узнал его, когда спросил: «Ты видел трех людей, проходящих через эту область?» «У одной из девушек с собой питон восьмого уровня». «Ага», — холодно ответил костяной гигант. «Этот питон казался довольно могущественным, и двое других тоже казались опасными. Да, возможно, ни один из нас не сможет справиться с ними в одиночку, но у нас будет больше шансов, если мы объединимся. Тебе интересно?» Взгляд костяного гиганта застыл на несколько секунд, прежде чем он сказал: «Нет, я все равно не люблю рисковать». Фантом Юниор ненадолго задумался, прежде чем сказать: «Что если я смогу убедить Гутаса присоединиться к нам?» «Хорошо, я тоже скажу «да», если Гутас согласится присоединиться к нам», — сказал костяной гигант. «Хорошо, я скоро вернусь». Фантом усмехнулся и выстрелил вдаль на своем огромном черепе, как будто он отправился за мощным подкреплением. Несколько дней спустя, голубовато-коричневая горная вершина вошла в поле зрения Нитяня. Вокруг горной вершины было разбросано около дюжины воинов ЦИ, все из которых были на мировой или глубинной стадии.